Она узнала полковника Толстого. Никто иной, как сам Сергей Сергеевич, седая голова, тонкое холеное лицо с прямым носом и тонкие губы под коротко стриженными усами. «Позвольте кольцо вместо «здравствуй», — сказал полковник Толстов, как будто не узнав Дарьюшку. Дарьюшка подала кольцо. «Покорнейше прошу». Полковник подал стул. «Побеспокою вас, Андрон Поликарпыч. Самоварчик подогрейте, чайком побалуемся». Когда хозяин ушел, полковник подошел к Дарьюшке и тихо спросил. «Своего имени хозяину не называли?» «Нет». «А что, у вас в городе муж?» «Нет». «Отлично». «Хозяин разговаривал с ямщиком и с тем, кто приехал с вами?» «Нет, он сразу меня повел в дом». «Минуточку». Полковник накинул на плечи полушубок и ушел, оставив Дарьюшку. Вернулся он минут через пять, а вслед за ним казак Тужилин с мешком овса. Мешок пронесли в комнату. Потом полковник опять ушел с Тужилиным, и Дарьюшка не утерпела, подошла к окну и взглянула в ограду. В Кашево уселись Микула с Тужилиным и уехали. Полковник закрыл за ними ворота. Как же я, Боже, испугалась Дарьюшка, возвращаясь на свой стул. Но где же отец Мирон? Туда ли она попала? Не спутала ли адрес явки? Полковник вернулся и успокоил. «Они приедут за вами завтра под вечер. Нам предстоит серьезный разговор, Дарья Елизаровна». И внимательно, чуть усмехаясь, взглянул в растерянное лицо Дарьюшки. «Я вас узнала», — промолвила Дарьюшка, но не успела назвать полковника по имени-отчеству. «Того, кого узнали, нету. А есть отец Мирон, добрый христианин. И вы. Какое вам имя удобнее? Назовем вас Аннушкой. Располагающее имя. Еще более располагающее — Анна Ивановна». Сказал первое, что пришло в голову, и глаза его, испытующие, щурились. «Будем знакомы, Анна Ивановна». «Да не запамятуйте мое имя, Мирон Власович Кузьмин, мещанин из Екатеринбурга, торгующий скобяными товарами. Ну, а хозяин мой, скобянщик, Андрон Поликарпович Шмандин, мой должник по скобяным товарам». Дарьюшка вздохнула. Она еще не обвыклась с такими тайнами и тем более со своим новым именем и отчеством. Аннушка. Да еще Анна Ивановна. Смешно просто. «Как вы доехали, Анна Ивановна?» «Мороз. Настали морозы, жестокие морозы», — отозвался отец Мирон и пошел вокруг стола по ковру с проплешинами. Он был в войлочных туфлях, в черных суконных штанах и в рубахе под пояском по чреслам. Жестокие морозы сковали Россию. Дарьюшка ничего не ответила. И что она могла сказать заочно, кооптированная в губернский подпольный комитет Союза освобождения России от большевизма? Что ей известно из подлинных намерений Союза? С кем они и за кого они, заговорщики? Сами за себя и за свои драгоценные холеные шкуры? Или они в самом деле пекутся о судьбе России? «И где она теперь, Россия?» — грустно спросила себя Дарьюшка, глядя на расписную китайскую чашку. Отец Мирон заметил перемену в лице гости, спросил, «Что вас беспокоит?» «Ничего, так, с дороги». И передернула плечами. Она была в шерстяной вязаной кофте, в черном длинном платье, и на шее у нее был красный гарусный шарф. Волосы на голове были уложены в толстый узел. «Будем откровенны», — предупредил отец Мирон, присаживаясь на стул подле Дарьюшки. «Наш союз — добровольный союз патриотов. Вас рекомендовали в союз как патриотку нашего несчастного отечества, и мы ждем от вас откровенности. Если возникают сомнения, скажите, а не прячьте. Сомнения, запрятанные в сердце, — это опасный червь, который потом подточит его». «А разве есть человек без сомнений?» — спросила Дарьюшка. Я думаю, человек без сомнений — это мертвый человек. Если он не сомневается, он не живет».